И надо мне в конце уж концов заречься воспринимать все окружающие как простую и предсказуемую игру, перестать чего-то тут высчитывать и самоуверенно предполагать, основываясь лишь на дебильных знаниях из прошлого. Я уже обжигался на этом, да буквально же, сука, вот только что и обжегся, следы на лице и на лицо, как говорится, не существует послезнания, нет никакого, блять, известного мне будущего, все это пыль и прах, возможны лишь небольшие совпадения. Их следует принимать во внимание и временами руководствоваться ими, но лишь в каком-нибудь ориентировании на местности или при планировании своего системного развития, и не более того. Иначе я с прежней беспечностью совсем в могилу себя сведу, а я ни за что не хочу возвращаться в свой прежний мир и вообще бесславно сдыхать, как ничтожество, и неважно вообще, чего там меня ожидает после еще одной смерти. Мне страсть как понравилась жизнь именно здесь и именно, сука, сейчас, и я когтями, клыками и зубами буду вгрызаться в земную почву и чужую плоть за возможность остаться тут навсегда. Это только моя сказка. Спустя некоторое время, ночевать, похоже, мне придется вот прямо вот так, и вот тут, сиречь, в редком хвойном лесу с голыми ветками, где все свободно просматривается и вширь, и ввысь, и вбок на добрые сотни метров, если не больше. Просветы между хотя и крупными, больше моего обхвата стволами позволяли издали заметить гостей, но и меня тут видно сильно заранее, очень уж далеко друг от друга тут натыканы здешние не то ели, не то елки, не то пихты, разбирался бы я еще в чем-то из флоры, кроме как в способе распространения семян одуванчиков. Дырявое образование у меня окончилось где-то на смутном понимании сути дискриминантов и хорошо дававшейся мне физкультуре, так-то. Позднее что-то околонаучное и отдалявшее меня от обезьяны началось во времена службы на основах радиоэлектроники и целеуказаний по улитке, но где-то там же оно немедленно закончилось, когда все вокруг меня быстро смекнули, что я ни в жизнь не смогу навести артиллерию на позицию противника. Скорее поверхность на сотни километров вокруг превращу в лунный пейзаж, нежели будет поражена хотя бы одна цель. Но зато я был самым отмороженным, обезбашенным собирателем всякой бытовой ерунды, оттуда и полученный мной от товарищей позывной, который заметно нервировал редких залетных военкуров и журношлюх, иногда заезжающих к нам в периоды отдыха на третьих линиях. В общем, временами очень рискуя, я потрошил, прошу прощения, давным-давно оставленные мирником дома и машины на предмет сохранившихся продуктов или еще какой-нибудь нужной в окопном хозяйстве утвари. Речь о предметах первой необходимости, разумеется, не о каких-то там золотых украшениях или навороченных японских унитазах. Хотя, бывало, таскали мы из раздолбанных хат всякие анимешные подушки, ковры со смешными узорами и прочую чепуху, скрашивавшую наш досуг. Но куда веселее было, конечно же, обдирание хорошо сохранившееся снаряжение с бесславно и бездарно сдохшего противника на только-только взятых штурмом позициях, заморская обувь, снятая с падали, трофейные магазины и подсумки, прикольное вооружение с разных концов всего света, стремящегося нас уничтожить. И все нам было впрок и в радость, всему там находилось свое применение, особенно при удержании сильно удаленных, размытых островных позиций. Мерно вышагивая по шуршавшему подо мной хвойному перегною, я поминал прошлое, беззлобно, без сожаления о чем-либо, я просто вспоминал, как же оно там все было и как же оно теперь там все без меня будет. Прежде на это времени у меня не хватало, голова другим забита была, сейчас же, вот, темп новой жизни как-то замедлился. Шагаю себе по вечернему хвойному лесочку, любуюсь природой, с небольшой надеждой высматриваю рядом какое-нибудь подземелье с гоблами или скелетиками. Все как-то устаканилось, меня теперь больше волнует ночлежка и возможность хорошо покушать, чем какое-то там высшее провидение или даже системное развитие. Оттого и думаю обо всякой отстраненной ерунде, иногда скатываясь мыслями в откровенную похабщину вроде гарема из кашкадевочек. Но, сука, как же меня выбешивает последняя неудача с проклятием и потерей зрения на левом глазу. Будто бы обо что-то запнувшись в хвойном ковре, я резко остановился. Только сейчас в голову пришло очевидное. Сдерживая желание разругаться на себя же самого, я полез в системный инвентарь. Разумеется, я не нашел там желаемое, ведь некогда положил это себе в нагрудный карман пальто. И вспомнить об этом мне следовало куда как раньше, сразу же после получения божественного проклятия. Скорбная память, реликвия, мана, плюс 5%, восстановление маны, плюс 20%, сопротивление скверне, плюс 40%, сопротивление проклятиям, плюс 18%, сопротивление подчинению, плюс 4%, повышенная устойчивость перед ментальным истощением. Теперь уже мне было не до всяких суеверных заморочек по поводу дурного прошлого этого предмета, потому надеваем его на шею, и немедленно, расправив как следует цепочку на шее и упрятавший янтарную инкрустацию себе под ворот пальто, я поспешил прислушаться к своим ощущениям. Они себя ждать не заставили. Готов поклясться, что досаждавшая мне ранее ноющая, на грани мучительной боль в локте моментально ослабла и стала более, что ли, терпимой, будто на второй план отошла. Но куда лучшим показателем послужило иное, я присмотрелся к пальцам левой руки, не различив и малейших подрагиваний, да и слабость явственно отступила, позволяя орудовать пораженной конечностью, если не с прежней эффективностью, так хотя бы не держать ее постоянно в карманах, пытаясь убаюкать и отогреть, будто бы это поможет от засевшей в мясе магической погони. Я даже пару раз снимал и вновь одевал на себя побрякушку, только лишний раз убеждался в ее полезности. А еще, вдобавок, это было лишнее приятное подтверждение тому, что разные системные прибавки и бонусы реально работали, что это не какие-то там нарисованные в моем собственном больном мозгу воображаемые силы, о чем я иногда подумывал. Я закопался в недра интерфейса системы, разыскивая там данные по сопротивлениям. Броня – 147 ед, сопротивление пламени – 0%, сопротивление морозу – 0%, сопротивление молниям – 0%, сопротивление скверне – 39,4%, сопротивление кровотечением, 1%, сопротивление ядом, 0%, сопротивление проклятием, 13%, сопротивление замедлению, 2%, сопротивление оглушению, 0%, сопротивление подчинению, 4%. Я уже не единожды зарекался обращаться к своему игровому прошлому и проводить постоянные сравнения, но тут нельзя было не отметить, система этого нового мира пока не выказывает расхождений с железобетонными игровыми формулами. Итоговые значения у всех моих статов именно такие, какими они и должны быть. Порядок сложения и перемножений, прежний, наизусть мне известный. Все работают точно так, как я помню по игре. И оттого мне лишь больше хочется разжиться опытом, поднять пару десятков уровней и разодеться в системные шмотки со статами. Заодно полезно отвлекусь и как-то подкручу себе дерьмовое настроение, с недавних пор покоящееся на самом днище, какие-то эмоциональные качели, прежде за мной таких аффектов раздражения и злобы не замечалось. Смахивая тем временем все было раскрытые системные окошки с калькуляторами куда подальше, я не сдержал ухмылки. Наверное, некоторые из учителей моего школьного детства, что пытались как-то привить мне интерес к манипуляции числами, за голову бы сейчас схватились. На уроках я годами безбожно тупил, был тем еще дураком и даже подонком. А тут вот, как в былые игровые времена активного рейдерства и походов на арену, увлеченно гоняю туда-сюда циферки, пользуюсь не самыми простыми для обывателя формулами, сам иногда их составляю по памяти. За всеми этими размышлениями, пока я спокойно вышагивал по обманчиво пустому лесу, прошло немалое время. Опасности не поджидали меня на каждом десятке метров, как оно было в игре. Живность, по всей видимости, не выказывает желания убиваться об каждого встречного с целью подарить тому опыт и добычу. Но она тут точно была, эта самая живность, слышны птичьи вопли, как минимум, не говоря уже о насекомых, которых я легко находил буквально под ногами, если желал проверить реалистичность здешней природы. Периодически поодаль от меня вставали на задние лапки какие-то вытянутые рыжеватые крыски, не скрывая любопытства к моей персоне, и тут же, взметая из-под себя прелую хвою, испуганно драпали прочь, стоило мне только остановиться или даже просто голову к ним повернуть. Неуклонно продолжало темнеть, а я все еще не сподобился придумать, как же мне нормально, по-человечески переночевать. Людские селения, которые точно где-то тут существовали в мире игры на просторных вырубках посреди этого леса, мне так и не попались, и до единственной пересекавшей весь лес дороги, которая соединяет приграничную заставу с нужным мне городом, я тоже так и не добрался, хотя пропустить ее было просто невозможно, значит, еще топать и топать. Масштабы расстояния здесь действительно были покруче, чем в виртуальной симуляции. Это там, на карте игры ты за смешные 10 минут можешь дойти от одного города до другого, и вообще запросто пересечь крупную локацию. Здесь же все больше походит на реальный мир, где вопросы поиска пропитания, ночевки и выживания в дикой местности стоят заметно острее. Это вновь наталкивает меня на мысли о важности талантов типа вьючной мулы и ему подобных. Но вскоре, и еще до наступления полной темноты, я неожиданно для самого себя вышел на просторный большак. Понял я это даже не потому, что глазами саму дорогу увидел, просто у меня из-под ног куда-то резко пропал привычный шелест с похрустываниями. Я оказался на широком, хорошо заезженном и утоптанном тракте. Здесь с комфортом разойдутся три, если не четыре легковушки, точнее, повозки, если мыслить здешними категориями. Совсем не сомневаясь в заранее сделанном выборе, я двинул направо, сиречь, на север, граничащую с пустошами крепость, к черту, пропущу этот необязательный, традиционный только для игрового развития этап. С куда большей для себя пользой я лучше загляну в крупное поселение, укрытое типичными такими фэнтезийными стенами, высота которых исчисляется десятками и десятками метров. И в первую очередь меня там интересовал, скажем вот так, социальный аспект. Не пополнение припасов, не поиск перспектив для своего усиления, не поиск служителя света для исцеления проклятия, и даже не посещение дома наемников, который был вот прямо типичной гильдией авантюристов по-японски и со всеми ее штампами. Прежде всего я хочу увидеть здешних людей. Как таковые, они мне не нужны, даже больше скажу, век бы их не видеть, особенно каких-то отсталых дикарей из эпохи темных веков. Но все же я хочу убедиться, что вокруг меня не унылая песочница с пустоголовыми болванчиками вместо разумных существ. Ладно еще дебилы-гоблины, и опустим опыт знакомства с фанатиками, у которых, предположим, просто стухли мозги от скверны. Я хочу заглянуть в глаза подобного себе белого человека, или хотя бы зверолюда какого-нибудь, и увидеть там, в обезображенном интеллектом взгляде, хоть какое-то жалкое подобие души. Хм, прищурился я, различив что-то в сумерках впереди. Наныл, похоже, наныл желаемое. Сначала я неуверенно замедлил свою ходьбу, когда только-только приметил вдалеке, далее по дороге, мелькнувшую там искорку света, и тут же ускорился, спешно снимая с пояса пехотную лопатку и перехватывая ту поближе к полотну. Даже не поленился и перешел на аккуратный, чтобы не спотыкнуться, бег, постепенно набирающий обороты. Я устремился к трепетавшей вдали и периодически пропадавшей из виду искорке, уверен, факела. При всей своей уже опровергнутой детерминированности и непредсказуемости, этот новый для меня мирок в очередной раз, сука такая, поддразнивает меня, показывая забавные параллели с игрой. Я уже мог и хорошо рассмотреть, и конечно же расслышать столь хорошо знакомое, памятное мне еще по игре событие. Здесь только-только покинувшие лягушатник крепости игроки из числа нейтралов, появившихся в святыне под Хордой, получали свое первое нормальное задание, все прежние были частью долгого вступления, обязательного к прохождению и лишенного вариативности. А тут уже нет душащих всю романтику скриптов. Делай, что хочешь, получишь результат в соответствии с выбором. Прочь, перебью. Уже не скрывая предательских ноток фальцета в своем голосе, грузный и не самого малого роста мужчина обреченно отмахивался от роившейся вокруг него пятерки гоблов. Как же давно я этого дядьку не видел, мама родная, и как же рад я был его видеть. Грязная падаль, пошла вон. Уровень 6. Здоровье 55-55. Гуманоид. С любопытством пробежавшись глазами по статусу первого встреченного мной нормального человека, я с уже куда меньшим интересом считал системные данные с гоблинов. Лесной гоббл. Уровень 4. Здоровье 41-41. Чудовище. Те были несколько мельче, чем их собратья, встреченные и перебитые мной еще в глубинах Хорды, но и заметно ловчее, проворнее по сравнению с пещерными. Если посмотреть, как карлики мечутся вокруг запыхавшегося мужика, это не говоря уже о большем уровне и количестве очков здоровья. Конечно, попадание что дробовыми, что пулевыми зарядами из ружья все равно должно посшибать их на повал, но это не отменяло опасности быть смятым толпой, налетят гурьбой и тут же нашпигуют ножами. Я не собираюсь расслабляться только потому, что те, пещерные гоблы, столь бездарно себя показали в стычке со мной. «Подите прочь, каждого зашибу», — надрывался в отчаянии бестолковый мужик, растрачивая попусту свои и без того небольшие силы. Внешне он хотя и походил на сурового крепыша, но духом, похоже, оказался не особо силен, потому и ушел в купцы. Хотя и среди коммерсов хватает немало серьезных дядь, люди разные бывают. Но гоблы как будто и не спешили расправляться с невезучим купчишкой, который пожалел серебра и на ремонт своей повозки, и на самую простую охрану, когда отправлялся с товарами в крепость, и окончательно доломал свою колымагу аккурат неподалеку от логовища лесных гоблов. Но скупой платит дважды, поэтому вон, мучается, отмахивается полыхающей головешкой от противно хихикающих карликов, разодетых в тряпье и с ржавыми тесаками. Короче, не спешили они размахивающего факелом купца кончать, было время чуть подготовиться. Сместившись чуть в сторону, чтобы мужик уж точно не угодил на линию огня, я неслышно уложил лопатку в дорожную пыль и скинул с ремня ружье, пулевой уже заряжен. Пару раз, но если повезет, три раза разряжу его в карликов, остальным поразбиваю головы чем попроще. Хотя и боеприпасы тоже не пожалею, если монстрики начат тупить и кружить вокруг, точно как пещерные гоблины, точнее, гоблы. Хотя какая, блять, разница, в самом деле. Получен эффект. Второе дыхание. Продолжительность. 10 сек, это для профилактики. Тихонько выдыхая, я припал щекой к прохладной древесине приклада, выбирая своей целью крайнего из гоблов, того единственного из них, что был вооружен метровой заточенной палкой. Глава 8. Громыхнуло в ночи так, что неуклюже отмахивавшийся ранее от гоблинов мужичок сдуру выронил полыхающую деревяшку, и как припустит прочь, резво укатываясь под перекошенную телегу. Произошло это до того стремительно, что у меня уже и не получится теперь назвать дядьку бестолковым, медлительным увольнем. Голова у него, живчика, работает недурно, обстановку оценивает как надо. Вообще, это меня порадовало, от действий мужчины прямо разило какой-то индивидуальностью, органичностью, блин, живостью. Не верю, что бездушная машина способна воспроизвести все мной сейчас увиденное. А вот куда менее расторопные гоблы разом позамерли все, как соляные столбы, за исключением того подстреленного копьеносца. Невезучий карлик поймал крупную даже для взрослого человеческого мужчины пулю себе прямиком в ребра, еще и в бок. Не знаю, почему система не засчитала мне мгновенное убийство, но там все сразу понятно, гоблин, нелепо всплеснув непропорционально длинными когтистыми ручками, рухнул на дорогу и более уже не двигался. Наверняка у него там в туловище вся начинка в сопли превратилась, физиология, кстати, у гоблов вполне себе схожа с человеческой, что я доподлинно выяснил после основательного потрошения пещерных карликов. Пока оставшиеся в строю монстрики откровенно тупили, только-только начиная соображать, откуда из темноты по ним прилетает и куда воевать, я уже успел толкнуть второй патрон в ружье и лязгнуть металлом затвора. Этот выстрел я разрядил в самого ближайшего из гоблинов, не особо что-то там выдумывая или выцеливая. Те уже пережили короткие мгновения шока и растерянности, начав шевелиться. Но попадание оказалось весьма удачным, пуля с приятным звуком тюкнула гоблина не то в лицо, не в то в макушку, мощным толчком опрокидывая на спину уже мертвеца. Получено 6 ед опыта. И сразу же вслед за ним, секунда в секунду, за двух сотился тот первый гоблин-копьеносец. Получено 5 ед опыта. Наблюдая, как резво ко мне посрывались с места оставшиеся трое, угрожающе поблескивая во тьме крупными желтыми глазами, я понял, что разрядиться четвертым выстрелом не успею. Наскоро, чуть не роняя латунный цилиндрик с дробью из пальцев, я запихал его в механизм ружья и от бедра вдавил спуск в направлении уже налетающих на меня гоблинов, и трусливо останавливаться они явно не собирались, даже и не подумывая осторожно окружать меня, как их подгорные родственники. Вырвавшаяся из ствола мелкая дробь, казалось, обязана была гарантированно порвать центрального из троицы рванувших ко мне уродцев, но мистическим образом решила обойти его стороной. Только чуть заметно вздрогнул во тьме силуэт левого карлика, теряя пару пунктов здоровья, но он только в скорости потерял и болезненно взвизгнул, вот и весь эффект. Пришлось сразу же после выстрела скидывать ружье с ремня себе под ноги, чтобы ничто не мешалось, нашаривать по темноте в дорожной пыли пехотную лопатку и кубарем укатываться прочь из окружения. Далее я минуты две кряду просто плясал среди пытающихся любой ценой вцепиться в меня и зарезать карликов. И сумерки им определенно не мешали, в отличие от меня, я ориентировался в основном на слух и более острое периферийное зрение, стараясь всегда держать такую позицию, чтобы за спинами гоблинов был демаскирующий их силуэт и огонек валяющегося там, на дороге, факела. Получено 5 ед опыта. И вот так, раз за разом откатываясь назад по одной и той же схеме, я широкими горизонтальными ударами рубил гоблов, пользуясь своим преимуществом в длине конечностей. Было бы у карликов дури поменьше, да ума побольше, изрезали бы они меня вдоль и поперек. Нет-нет, конечно, я бы и сам поломал каждого из них, даже находясь при смерти, дай мне только ухватиться за хрупкое тельце монстрика, но будет это все ценой множества колотых и резаных и, возможно, потом и сдох бы от потери крови. Получено 5 ед опыта. На последнего я уже рванул сам, не уходя в глухую оборону, не заморачивался и просто провалился всем телом вперед, нанося грубый, прямой удар ногой по туловищу гоблина. Тот почти увернулся, параллельно пытаясь полоснуть меня по штанине ножичком, но только чуть подрал плотную кожу. Не мою, конечно, кожу штанов. А гоблу я уже полновесным сапогом зарядил в левую половину груди, разом вышибая из тщедушного монстрика дух. Тут все и закончилось, я налетел на не успевшего укатиться прочь выблетка, сдавленно чего-то там попискивающего, и парой ударов полотна лопатки разрубил ему шею. Получено 6 ед опыта. Ага, буркнул я себе под нос, пытаясь отдышаться. Мародер, уровень 3, здоровье 71-103, энергия 23-54, опыт 60-287. За какую-то пару-тройку минут танцульки с гоблинами высосали из меня аж четверть энергии, как корова слезала, раз и нету ее. Это что тогда получается, если я в городе решу натянуть какую-нибудь особо симпатичную девчонку на свое крупнокалиберное ружье, за те же 10-20 минут я обессилю и просто свалюсь поверх охреневшей дамы куском еле живого мяса, и не скажу, что я сейчас прямо-таки рвал себе жопу, пока от тычков ржавого железа уворачивался и избегал однообразных попыток гоблинов пробраться мне в ноги и повиснуть на тех мертвым грузом. Хреновое, короче, у меня положение. Похоже, слишком уж я был сам по себе, еще от рождения в водах святыни, каким-то немощным и жалким, и теперь мне реально становится понятным, насколько же я был близок к гибели даже в той стычке с пещерными уродцами. О оккультистах даже речи не идет, там я в контексте энергии вообще по грани прошелся, если расход ресурсов вспомнить. И если я вот так просаживаюсь в говно по энергии даже с профильным энергетическим талантом и наилучшим из вообще существующих умений для ее восполнения, что тогда на моем месте делал бы какой-нибудь колдунишка из серии стеклянных пушек? Да отсосал бы. Тихо пробормотал я, закончив ощупывать себя на предмет незамеченных ранений. Получен эффект. Второе дыхание. Продолжительность. 10 сек. Всеми правдами и неправдами мне нужно повышать свои физические показатели. Неважно даже, какие там у меня планы на системное развитие, даже если у меня мозжечок закоротит и я спьяну захочу стать стрелком-паладином на святом уроне, все равно мне критически необходим ресурс для долгой физической активности. От духовного развития я уже отказался, и хорошие цифры пассивного восполнения от множителей с духом мне не светит, потому нужно расширять свой запас энергии в целом, подбирая правильные таланты с экипировкой. Недостаточную регенерацию ресурсов прямо в бою я буду компенсировать грамотным предварительным планированием и завышенными запасами. Последнее, кстати, очень приятно в сражениях, где тебе сильно штрафуют регенерацию. И еще при первой же возможности я должен вкачать уровень своему умению дыхалки, точнее, ранг. Для этого нужно потратить само очко умения, что не проблема, но также необходимый весьма редкий по игре рунный камень. Чтобы поднять ранг умению с первого на второй тратится один такой камушек, и для перехода со второго на третий, он же последний, уже 3 камня. Выпадают они откуда угодно и из кого угодно, начиная где-то с 20-х уровней, вопрос лишь твоей фортуны, но правильным методом его фарма считалась долбежка подземелий на 5 рыл, и не героических, вообще любых данжей, где существа уровня выше 20-го. Но здесь уже может сыграть против меня реалистичность, и зачищенные данжи так и останутся пустыми, не возрождая чудовище у себя внутри. Хотя, если попробовать не ломать сферу зла в конце, что в игре знаменовало собой прохождение подземелья, может, тогда. Из затянувшихся размышлений меня вышибли выкрики того купчишки, что вот только что выполз из-под тележки, когда угроза его жизни миновала. «Добрый господин», — заголосил он с явной одышкой, сразу как поднял с дороги оброненный ранее факел. «Господин, моя вам благодарность от всего сердца, если бы не вы. Какие же знакомые формулировки, сколько же раз я в свое время их слышал, господин». Подступил ко мне ближе мужчина, осторожно обходя труп каждого карлика. «Вы в порядке? У меня там вот, в повозке, перевязки солдатские есть. Может, как-то разом растерявшись, и не зная даже, чего толком ответить, я убрал пехотную лопатку себе обратно на пояс, там у меня короткий узелок болтался, вручную его развязывал или завязывал всякий раз, как снимал или же возвращал инструмент на место. Знал бы, как это сделать, так обязательно вознес бы системе жалостливые мольбы с просьбами наделить шансовый инструмент ее системным благословением, желательно, чтобы лопатка с уровнями в статах прибавляла, эдакая масштабирующаяся реликвия, как в одной старой игрушке. Ну ладно, как же себя проявит языковой барьер, не нужно. Качнул я, наконец, головой, ненавязчиво при этом следя за мимикой на лице аборигена. Порядок, сам-то как, головешка факела хотя и очень густо, пахуче чадила, испуская совсем мало света, но вполне справлялась с тем, чтобы выхватить из темноты голову мужчины. Одним словом, работяга, вот прямо карикатурный такой батрак европеоидного типа. Все детали внешности, какие только попадаются мне на глаза, укрупнены и утолщены. Вкупе же с общемировой анимешнутостью, стиль рисовки которой вообще был славен тем, что для понимания самыми маленькими и тупыми обычно отображает все внутренние на внешнем, создавался сразу понятный образ колхозника. Не в смысле быдла какого или человека недалекого, нет-нет, просто работящий мужик, нормальный. И он определенно меня понимает, говоря вроде как бы и по-русски, но вроде как бы и по-басурмански, не соображу я никак, голова кругом. Но понимаем же друг друга, и это, главное, уцелел лишь вашей милостью, господин. Только говорил он очень уж громко, так что даже мой растревоженный недавний пальбой слух выражал мне свое ярое неудовольствие. Чего ж так орать-то, ось задняя треснула прямо вот тут, да пополам, а у них здесь, небось, и логовище рядом, и вообще, места ночью они такие, сами знаете. На пару с забавно переваливающимся дядькой, который в ширину был раза в полтора больше меня, мы зашагали к его переломившейся повозке. По пути я не забыл прихватить брошенное в попыхах ружье, мужичок с любопытством, конечно, оглядел оружие, но то ли оно ему было не в новинку, то ли постеснялся господину мозги выедать, расспросов от него я в любом случае не услышал. Зато тот активно трепался о своей судьбе, и я не менее активно в этом трепе участвовал, оно мне только на руку, готов до самого утра тут языком чесать, собирая информацию. Так и я и смотрю, ты на барыгу какого не похож вообще, кивнул я ему, приваливаясь плечом к бортам заваленной на бекрень повозки. Пустой повозки, кстати, мужик уже скинул все свое торгашеское добро в крепость, куда я сам решил не идти, и возвращался он теперь, пустой, в город. Я подумал, мол, ты вообще из охраны перебитый остался или кучер какой, которого его начальство кинуло, понимаешь, о чем я? Я почти сразу приноровился худо-бедно симулировать говор, интонации мужчины, пользуясь возможностью попрактиковаться перед тем, как столкнусь с кем-то менее сговорчивым, более враждебным и куда как более подозрительным. Заметил еще, кстати, что разговор и правда идет на другом, не весть в каком языке, но стоит мне только напрячь башку, как-то попытаться это все осмыслить, присматриваясь к движениям губ мужчины и отделяя звуки сказанного мной от определенно русскоязычных мыслей в голове, так сразу все, вот прямо все, мозги на бекрень, путаница полная, просто бардак и наповал стрелявшая в мозг мигрень. Хотя, если таково было мое четкое желание, я мог говорить именно на привычном мне русском языке, но было бы еще с кем. Ну так, дядька как-то даже смущенно повел плечом в ответ на мое замечание, что на торгаша он как-то совсем не похож, просто со службы ушел по ранению, да по старости лет, а работать же надо, понимаешь, да, договорился с капитаном крепости, где сам служил, заранее, вот теперь, значит, договариваюсь с солдатиками там, они мне говорят, чего им надобно, бубнил мужик, рассказывая все в деталях, а я в город поезжаю и закупаюсь там всем, сладкое, это они любят, чего-то для хозяйства, снадобья какие. Да все вообще, его генером, кстати, звали, в смысле, генер, если без склонения, а еще это словцо не напоминало мне вообще никакие имена из прошлого мира, в игре я об этом не задумывался, но сейчас даже как-то любопытно было, к какой культуре ближе здешние названия и имена и чем руководствовались разработчики, столица королевства тут у них прозвана как Аскеллада, что отдает чем-то скандинавским, без сомнения, но имена вроде бы и муслимские какие-то, но вроде бы и нет, а у альвийцев, помню, которые тут за эльфов, проскакивали французские нотки и в говоре, и в культуре, и иногда в тех же именах, лягушатники, блять. И да, я помню, что Строганострова зарекся как-то ссылаться на игровой опыт, но это другое, совсем ерунда безобидная, особенно здешняя география, от познаний в которой я все же не хочу отказываться. В общем, не торгую я даже, если уже по-честному, господин, просто своим знакомцам на заставе помогаю. Я прервал его. Попроще давай, мужик, я такой же господин благородный, как и ты. А как вас звать тогда? Полюбопытствовал Генир, так же как и я, оперевшись на борта своей телеги. Я осекся, понимая, что лучше бы молчал. Изначально я хотел как-то аккуратно узнать, видны ли аборигенам системные статусы и каковы их взаимоотношения с системой в целом, следил сейчас, будет ли мужик взглядом бегать по воздуху у меня над макушкой, но нет, он туда за все время нашего общения так ни разу и не посмотрел, да и в диалоге никак не упоминалось что-то системное, поэтому сейчас я думал, как же мне вообще называться, обозвав себя мародером могу вляпаться где-нибудь в конфликт с законниками, а называться именем реальным, Константин. Пожевав какое-то время губы, выдал я, но тут же поправился, завидев вытянувшееся в удивлении лицо мужчины. «Ну, Костя, это по-простому чтобы. Нет, да не благородный я, говорю же». Тут я не без труда подавил вспыхнувшую внутри меня искорку злобы, произошедшую одновременно с мощным импульсом боли из места проклятия. Странное совпадение наталкивает меня на кое-какие опасения в отношении магического спидорока. Потом обдумаю. Дядьку бы только не спугнуть сейчас, такие вот у нас там имена даются, полные то есть, откуда я родом. Генир тут же вцепился в меня заинтересованным взглядом, увлекшись крайней моей оговоркой. А откуда вы? Вот же сука въедливая, опять ляпнул. Северные кланы, из числа горных, изгнанный я. Практически пальцем в небо ткнул я, на ходу подбирая себе удобоваримую легенду. Хочу в наемники пойти, в свободные, которые у вас тут везде. По заказам через гильдию работать, значит, но выбрал я, думается, самую лучшую легенду из всех возможных. Северное происхождение кое-как и с грехом пополам, но объяснит наличие у меня огнестрела, который по лору является прерогативой исключительно подгорных гномов и их друзей, которыми горцы севера как раз и являлись, да и прочие проблемы с нестыковками поможет разрулить. Например, будущие косяки с незнанием этикета и общей моей неотесанностью не будут чем-то подозрительными, если же видеть во мне тупого горца, которые служили в игре прообразом злых и безумно кровожадных русских. Надо бы еще немножко это обдумать, отшлифовать идею, и вспомнить какие-нибудь предпочтения того северного народа в одежде, еде и поведении. Хотя можно просто быть собой, да, очень злым и кровожадным русским. Это можно... Это я запросто. А изгнали почему? Натворил чего недоброе? Похоже, что Генир решил в самую жопу ко мне забраться, да без мыла. Еще и вопрошает так, с осторожностью, чуть нахохлившись. Опасается, что я негодяй какой и злодей, который сам сейчас ему в задницу полезет, но уже без мыла. Ну, тут я уже растерялся, не зная, каким себя таким говном предыстории измазать, чтобы и правдоподобно выглядело. Изгоняют ведь на заворовство командирского печенья с буфетного шкафчика, но и чтобы мужика не спугнуть, у меня на него планы максимально далеко идущие, я хочу взять от этого знакомства как можно больше, как минимум, просто приятный собеседник и отработка общения с аборигенами, как максимум, ценный человеческий актив, которому можно будет спихивать все добытое с чудовищ или же, наоборот, закупаться чем-то, и ему хорошо, прибыток будет, и я буду спокоен, меньше геморроя. Дело вот какое было, понимаешь, я решил намешать вместе и правду, и ложь, и системные условности в один удобный для легендирования коктейль. Человек я такой, еще там, на землях клана прицепилось ко мне прозвище, мародер, а это позор, и однажды дошло все это до совета вождей, ну и, протянул с пониманием Генир, кивая каким-то своим мыслям. Вот оно как, за дело, получается, выгнали. Я скупо улыбнулся, ну да, и постучал костяшками пальцев по его негодной телеге. За дело, но и тащил я, конечно, только по делу. Ни злата, ни украшения, но действительно нужности разные. Обносил, например, такие вот брошенные телеги, понимаешь, как это? Нахмурился мужик, а битвы, трофей, ну, война это же что? Генир, это вообще не про драки и сражения, не про славные походы, там все для простого мужика как. Пустился я в пространные объяснения, окончательно формируя в голове мужчины благоприятный образ моей личности, и почти даже не приврал, пока рассказывал ему, как же непросто живется простому солдату и как важно там держать хозяйство. Поведал, в общем, про сугубо бытовую житуху, когда закапываешься куда-то под землю, да только и думаешь, чего бы там пожрать, как нужду справить, и как бы под магические обстрелы не угодить, да не попасться на глаза летающим вражеским фамильерам, которые только рады тебе на макушку всякую пакость сбросить. Короче, по ходу этой болтовни я всяческим образом оправдывал утаивание трофеев от командира и воровство кухонной утвари и жратвы и сброшенной мирником движимости или недвижимости. И сработало на ура, генир сразу вжился и влился в мою наспех сочиненную идеологию, на лету поймав, что я хочу до него донести. Особенно породнила его с моей точкой зрения проблема злых дней командиров. На этом мы и заговорились, решивши никуда не спешить, пока, хотя бы, не наступит утро и не расцветает. Временами меня сильно рубило, склоняя в сон, но я никак не мог позволить себе лишиться такой халявы, возможности вот так запросто, без рисков пообщаться с аборигеном, который охотно идет со мной на контакт и напропалую вываливает на меня любую мысль, что только тому на ум приходит. Выслушивая этот, на первый взгляд, бестолковый треп генера, дорвавшегося, похоже, до дармового собеседника, я стал куда лучше понимать анекдоты про шпионов и нюансы ремесла товарища майора в целом. Из временами безобидных и обманчиво неприглядных оговорок обычного работяги я выуживал ценную для себя информацию самого разного толка, болтуны, как говорится, находка и еще какая. Спустя несколько часов, ночь прошла довольно быстро, и не потому, что таким уж интересным был мой собеседник. Именно что рано начало светлеть, не дав темноте продержаться и пары тройки часов. «И что с тобой делать будем, вздохнул я, постучав ладонью по никак не подлежащей полевому ремонту повозке. «Я только сейчас, кстати, смекнул, что к ней должна и тягловая сила прилагаться вроде лошадки или ослика, но таковых рядом не наблюдается. Получается, что животинка вырвалась из упряжи и куда-то сбежала, перепугавшись габблов. А чего со мной надо делать?» Напрягся генир, явно поняв меня неправильно. Я хмыкнул. «Тебя как, провожать до города, Следующие его слова натурально сбили меня с толку. «Ну, нет», — пожал он плечами. «Сам дойду, все равно ни кобылки, ни повозки, первую не сыскать уже, вторую только новую заказывать в городе. Да и светает уже. Мы ж с вами тут всю ночь языками и протрепались, господин». Он поправился. «Костя, ну, ты извиняй уж, пойми, не похож ты совсем на простака. Вот хоть меня погляди, голыдьбаш совсем, а теперь на себя посмотри. Видно ж по тебе сразу, что кровь у тебя авого, и девки все, поди, развешиваются по плечам, куда не пойдешь. В маму пошел, свезло», — парировал я, увиливая от не самой удобной темы, которая может вырулить куда-то не туда. «Так и не провожать тебя, точно, собственно, почему меня так с толку сбили его слова, мужик попросту отказывался от сопровождения, ломая мне всю картину мира. Да-да, блять, знаю, я уже тысячу раз клялся и вовсю божился себе полностью положить хер на все знания будущего, какие-то там игровые условности, на квесты, хер, на сюжет, хер, на способности существ, два хера, чтобы не рисковать жизнью, да вообще на все положить. Кроме совсем уж простых вещей вроде знания ландшафта. Но все равно ведь, непривычно, в игре дядька всегда так жалобно молил игрока о конвоировании до городских ворот, что мимо с ним стали визитной карточкой игры. Там и иные варианты развития событий у квеста были, кстати, дополнительные развилки даже в таком простом задании, но это уже потом. А тут вот, отказывается, понимаешь. «Ты уверен?» – переспросил я. «Господин, не», – он встрепенулся. «Константин, не волнуйтесь так за меня, поутру ни одна тварь на дорогу не вылезает, и ребенок малый дойдет целым и невредимым. Да и не баба же я какая», — даже малость обиделся он. «Солдат старый, пускай отставной, да уж от заблудшего габла отбиться как-то смогу. Ага», — только и мог я мысленно произнести, окончательно растерявшись. «Ну пиздец, здрасте, приехали, правда отказывается. Нет, я не теряю ничего, не лишаюсь важной сюжетной цепочки или каких-то там наградных ништяков, просто так странно все это, непривычно. Хотя и удобно, габблы, что на него напали, не из воздуха взялись. Они где-то тут рядом должны тусоваться, и логово у них неподалеку. В игре я всегда, сразу как скидывал мужика на руки его корешам в купеческую гильдию и получал вознаграждение, спешил назад, на место аварии, и сходил с дороги на восток. За минуту добирался до простейшего, считай, учебного данжика с гоблинами, вырезал там всех, и был таков, поднявший пару уровней, залутавший, если фартило, первые зеленые шмотки и первую золотую монетку. Отработанная множество раз схема. Ну, чего, смотри сам тогда. Сдался я, ты хоть попить, пожрать хошь, давай поделюсь. На этом мы с ним, собственно, и расстались. Всю мозги мне прожужжал за ночь болтун, пока мы тут трепались, пережидая, как хоть чуток посветлеет. Он, разумеется, пригласил меня потом посетить его в городе, что я непременно как-нибудь сделаю, а я передал ему немного еды и дал напиться из того бурдюка, который тоже в котомке лежал. В инвентарь, разумеется, даже не пытался залазить, хотя можно, наверное, попробовать изобразить доставание чего-то из карманов, цепляя невидимыми для зрителя пальцами предметы из пространственного кармана инвентаря. Но это я уже в другой раз потренируюсь. Провожая забавно переваливающуюся с ноги на ногу и постепенно удалявшуюся от меня фигуру Генера глазами, я начал перестраиваться обратно на свой привычный, рабочий режим одинокого биоробота. Такое вот панибратское, нормальное общение с левыми людьми меня иссушает, буквально дотла. Я был, наверное, не самым плохим лицедеем и при желании умел заговаривать зубы. Язык подвешен, читаю эмоции кое-как, да и вообще, эмпатия развита. Лишь бы терпения и крупиц человеколюбия хватило, чтобы не срезать голову собеседнику. Короче, я все это просто ненавижу, быстро, не знаю, душевно как-то устаю, утомляюсь, и потом медитирую, восстанавливая затраченную на социальную функцию чакру. Сладким нажираюсь, как поехавший, до слипшейся жопы, либо напиваюсь чем покрепче, если совсем что-то из ряда вон произошло, выбив меня из колеи. Я не был человеконенавистником, но нередко мне говорили, что с такими тараканами прямая дорога к мозгоправам на пропив колесиков, пока крыша окончательно, типа, не поехала. Конечно же, сейчас вот прямо все брошу, ёпта, и поскочу за белым билетом, щас, блять, ага, МГУ. Получен эффект, второе дыхание, продолжительность, 10 сек, кайф, неторопливо закидываясь вяленым мясом, проживать которое было тем еще испытанием, я собирался уже покинуть дорогу и ступить обратно в лес, чтобы выискать там тот самый мини-данж с гоблинами, но с интересом уставился на повозку. Очень уж мне хотелось выспаться, это сказывается и немалое время бодрствования, и физические вперемешку с ментальными нагрузки. Система пока не наказывала меня какими-либо отрицательными эффектами за недосып, но и проверять их существование и настроение у меня не было. Так почему бы мне и не забраться туда, в перекошенную повозку скрытым верхом, устроиться там удобным образом, подложить под голову котомку и вздремнуть сколько-то часиков. Как раз сейчас раннее утро, что со слов Генера, крайне безопасное время, и угрожать мне может лишь любопытство случайного путника, что решит заглянуть в повозку. А его я услышу сильно загодя, сон у меня всегда был чуткий, не думаю, что перерождение что-то изменило, голова ведь у меня вся та же, со старыми добрыми тараканом, параноями и фазовыми сдвигами. Перед соблазном я все же не устоял, на всевозможные риски, наплевал. Напоследок я еще один, крайний раз оглядел окрестности, вскользь пробежавшись глазами по древесным стволам, но чего-то мне угрожающего там не приметил. Ну, и полез-таки под изорванное местами полотнище, укрывавшее нутро пустой повозки, тут только шелуха какая-то по краям скопилась от семечек, и жучки ползали редкие, вот и весь груз. Неудобно тут немного, и некоторое время я ворочался, устраивая свою тушу комфортнее, но в один момент поймал верное положение, подложил под висок мягкую заплечную котомку и расслабился. Глава 9, да да блять, не сдержался и вспылил я, с силой засаживая кулаком по дощатому днищу повозки, болезненно стесывая кожу с костяшек. Собирался и еще пару раз вдарить, изнывая от накатившей злобы, но кое-как получилось переварить ее и чуть успокоиться. Это было безнадежно, и это не было совпадением, готов поклясться. Каждый раз, когда сознание мое приближалось к приятному забытью, когда накатывала дремота, место, где засело проклятие аспида начинало пульсировать нарастающими волнами боли, которые по всему телу гуляли. Она не была мучительно невыносимой, не была такой уж адской, она просто была и жгла нервные окончания ровно настолько, чтобы не дать мне уснуть. Просто гадство. Это продолжалось, наверное, не менее часа, в течение которого я упорно, хоть каким-то образом пытался задремать, менял положение, пытался снять и надеть обратно тот амулетик, бережно укладывал пораженную проклятием руку поверх своего тела. Не помогало ничего, засевшая в моей плоти магическая дрянь злонамеренно лишала меня сна. Раз за разом, снова и снова, и до тех пор, пока я просто не плюнул на все и не выполз, взбешенный из завалившейся на бок повозки. Неизбежный рок, тип, проклятие, восстановление здоровья, минус 1,4%, сопротивление скверне, минус 0,7%, сопротивление проклятиям, минус 5%, значительно пониженная устойчивость перед болевым синдромом, продолжительность, НД, ваша судьба была предрешена божественным существом, примите ее, как подобает смертному, и прекратите бессмысленное сопротивление ее неотвратимости. Разрастается ведь, гнида, растеет. Поначалу темная клякса на локте была явственно меньше, и это мне не кажется. Получается, что поспать у меня теперь просто по определению не выйдет, по крайней мере до поры, пока не попаду на целебный прием к служителям здешних церквей. Придется тогда корректировать свой прежний маршрут. От зачистки находящегося где-то неподалеку логова лесных гоблов я все же не отказываюсь, но сразу затем выдвинусь прямо в город, не шарахаясь по буеракам в поиске опыта и лута. Вот только священника нужного ранга там, в захолустном городишке, может и не оказаться, ровно как оно и было в игре, высокоуровневые проклятия там просто не исцеляли. И тогда направит меня уже непосредственно в столичный собор, где придется гору бабла отвалить высшему духовенству за исцеляющий щелчок пальцами. И хорошо бы сделать все это прежде, чем я попросту подохну из-за отсутствия сна или прострелю себе голову. Зато искомое логовище гоблинов я нашел неожиданно просто. Взбешенный и уставший, но не растерявший прежнего желания развиваться ударными темпами, я взял строгие 90 градусов относительно тракта и сошел с него в лес. Не прошло и нескольких минут, как я буквально носом ткнулся в невысокий холмик с наползшими на его склоны древесными корнями, ствол дерева, которому те принадлежали, давно уже иссох и наполовину обрушился, переломившись надвое и загнивая чуть поодаль. Как раз за теми корнями просматривался легко различимый провал норы, я туда спокойно пролезу, даже загибаться почти не придется. Имелось у этого провала и системное обозначение, достаточно было чуть порубить и поломать сухие корни, преграждавшие проход в темноту логова. Появление багряного прямоугольничка с информацией не заставило себя ждать. Малое гнездовье лесных гоблов, обычное подземелье, уровень 5-9, колва добычи, плюс 6%, редкость добычи, плюс 1%, особые черты, НД, подземелье неименное, разумеется, и тем более без модификаторов или особых черт. Подобные места в игре генерировались случайно, по аналогии, можно сказать, с рудой или травкой, вылезает на локациях регулярно, как грибы после дождя, за раз в локации может существовать не более энного количества штук. После зачистки исчезает, но вскоре оно образуется где-то еще на локации. Места их появления зафиксированы. При желании все можно запомнить и поэтапно зачищать, просто бегая по известному маршруту. Правда, вопрос их восстановления тут, в новой для меня реальности, еще нужно проверять. Но хотя бы один раз я их зачищу, и на том уже будет спасибо. И это не должно быть чем-то трудным. По задумке такие мини-подземелья проносятся хотя бы группами от трех рыл, но это все при раскладе, где вся троица это отпетые суицидники с существенными отклонениями в развитии. Правда, так оно было в игре, блять, в игре, и вот как оно будет уже тут, я не знаю. Может и коньки ненароком отброшу, но ясен хрен, я все равно туда полезу. Жажда наживы и силы слишком сильна, куда уж деваться. Со звучным треском и хрустом, наверняка демаскирующим меня перед скрывающимися где-то там, внутри, гоблами, я доламывал оставшиеся корешки из числа тех неудобных, что преграждали проход вглубь норы. Пока занимался этим, не раз и даже не два отчетливо слышал, как по той самой дороге, с которой я недавно сошел, проносятся всадники на лошадях. Один раз целая колонна таких всадников прогрохотала своими подкованными копытами по дороге, заставляя меня опасливо пригибаться, всматриваясь в просветы меж древесных стволов. Несколько раз мерещились мне и голоса о чем-то переговаривающихся пеших путников, но за это уже не поручусь, может и вправду показалось, паранойя не дремлет. Мыслями же я при этом находился совсем далеко, в Афганистане, и нет, оно не шутка. Сам там я не был, что разумеется, и в известных событиях давно минувших дней участия не принимал хотя бы в силу тогдашнего хождения под стол пешком. Просто вот в памяти у меня забрезжили некогда прочитанные хроники тех времен, согласно которым белый человек нередко выкуривал обезьян из-под земли путем забрасывания нор и колодцев дымами. Еще применялись какие-то стереофонические подрывы, ударная волна которых горизонтально гуляла по подземельям, но в моем случае это перебор. «Сквозит сильно», — отметил я, чувствуя немалый по своей мощности воздушный поток, врывающийся изнутри в гоблинское логовище. Это, наверное, лишь пойдет на пользу теоретическому задымлению помещений норы. Вот только за неимением что взрывчатки, что дымовых шашек, что даже понимания самого физического процесса выкуривания обезьяны и ее подземного укрытия, размышления все эти были, наверное, пустой философией. Но в уме еще придержим, да и посмотрим, может и получится применить что-то из этого на практике. Впрочем, все равно мне придется туда, под землю, с шашкой наголо продираться, а как иначе-то, ну, че, помолясь, пробормотал я, привычно ощупав на шейную цепочку, после чего вытащил из системного инвентаря недавнюю находку, что очень мне сейчас пригодится. Без нее я бы и не подумал соваться в затхлую темноту подземелья. Факел. Обычный инструмент. Состояние. 37%. Его я заблаговременно прихватил сразу перед тем, как покинуть место своей неудавшейся дневной ночлежки. Это как раз та самая обмотанная просмоленной тряпочкой деревяшка, которой Генир тогда яростно отмахивался от налетевших на него гоблов, и которая служила нам скудным источником освещения на протяжении всей прошедшей ночи, и оказалась к тому же предметом системы. То, что аборигены имеют их у себя во владении и активно пользуются подобными вещичками, прецедент важный, и позволял мне рассчитывать на менее, геморройные торговые взаимоотношения с местным населением. А еще такие вот системные штучки банально удобны, натуральная мечта для меня, бестолкового городского жителя, который дальше холодильника, зачастую, в жизни не ходит. Чем же они так удобны? А как раз тем, что поджигается такой вот учитываемой системой факел одним лишь желанием, либо вербальным, либо невербальным приказом системе, и при условии, что субъект приказа ты в руках держишь. Потом куда хочешь его втыкай, не обязательно таскаться с ним, полыхать не перестанет, вопрос лишь в медленно утекающей полоске состояния, но там 1% прочности хватает минут на 10, не меньше, это я уже проверил. Именно эта деревяшка, только что подпаленная простым моим желанием, послужит мне источником освещения в логове гоблов. Там будет минимум пара отделенных друг от друга тесными переходами подземных пустот, где без искусственного света не обойтись. И в конце обязательно босс должен сидеть, если подобная игровая условность здесь сохранилась. И это будет либо силового типа гоблин-переросток с варварскими атаками и командирскими бафами для гоблов-миньонов, либо худосочный шаман с начальными молниевыми кастами, которыми я уже готов торжественно огребать по голове. Просто в чем дело, по игре вся школа молнии такая, либо самонаводящаяся, либо безошибочно прилетающая в тебя сразу по окончанию каста, никак не увернешься, такова фишка. Это компенсируется невысокой мощностью большинства молниевых чар и высоким временем перезарядки, но в любом случае, нужно быть настороже, особенно в неизвестном мире. Поэтому не успев продвинуться вглубь затхлой подземной норы даже на десяток шагов, я уже изрядно струхнул и засомневался. Меня смутила первая же развилка, вообще, она мне еще по игре хорошо знакома, и была там единственной. По правую руку, сразу за коротким коридором, меня ожидает тупиковая полость с пачкой трэша ближнего боя в виде 5 или 6 гоблов, с которыми рядом еще сундучок дерьмовый может сгенерироваться. В основном содержимое сундука это пещерные грибочки с серым снаряжением, но изредка из них можно было выловить зеленушку. Заглянуть туда не помешает, от добычи и лишней порции опыта за убийство чудовищ я не откажусь. Если же повернуть налево, сначала повстречается малая полость с трэшем, тоже от 5 до 6 гоблов, и сразу за ней уже будет просторная комната босса, где вместе с ним самим расположены еще 2 с ним связанные, атакующие одновременно пачки гоблов, суммарно до 13 особей, включая босса. Поэтому не расслабляемся, тут все может пойти наперекосяк в любой момент от присутствия, не знаю, могущественной нежити, вроде низшего лича, до неожиданного обрушения сводов подземелья. Но пускай даже оно окажется именно так, как я помню, и пускай габблы противники весьма бездарные и не подкинут мне неожиданностей по ходу боя, но вот сам факт того, что я рискую оказаться в окружении, нервирует. Ни в коем случае нельзя быть уверенным в том, что габблы, например, не способны покидать свои некогда игровые зоны обитания, и что они не смогут как-то исхитриться и пропустить меня дальше, за развилку, затаившись где-то в тенях, чтобы позднее из-под тишка ударить меня, расслабившегося, в спину. Я и без того опасаюсь заходить в узкие коридоры норы, мало ли, еще вернутся с охоты какие-нибудь загулявшие карлики, вроде тех, которые на генера нападали. Тогда зажмут меня в темноте с двух сторон и покажут на практике жесткий гуро-хентай. Я, может, и не одна хорошенькая темная альвиечка, но мордашка у меня после перерождения отнюдь не хуже, не менее сладенькая, несмотря на расползшийся по левой ее стороне уродливый ожог и отсутствие длинных ушей и локаторов. Сам бы на себя засматривался, будь при мне зеркальце. Короче, не стоило так рьяно рисковать, и потому мой выбор очевиден, круто разворачиваемся и выходим наружу думать дальше. Сложив губы трубочкой, я коротко дунул на полыхающие навершие факела, успешно его загасив, не самим дуновением, конечно, просто решил подвязать системный приказ на гашение пламени к ближайшему по смыслу жесту. Можно добиться того же и без всякой привязки системных команд к жестам, но мне так нравится, понты дороже денег, буду потом аборигенам фокусы какие-нибудь показывать. До момента, пока меня на ближайшем суку не вздернут или на костре не сожгут. Ну, мля. Растерянно выдохнул я, озираясь на только что покинутую нору подземелья. Нет, я определенно поступаю правильно. Нет резона рисковать и куда-то спешить. Армия, как ни парадоксально, вытравила из меня вредоносное и всеразрушающее русское авось, кое-как привив рационалистический подход и строгое следование техникам безопасности. Им я подчинялся, может и не постоянно, но тем не менее, наибольший эффект лечебного прививания, кстати, обеспечивался мне регулярным и справедливым отхватыванием по ебальнику от толкового начальства на местах. Не менее качественное внушение обеспечивалось и смертями тех отборных долбоебов, что решали положить болт написанные кровью правила. Расплата за скудоумие и леность обычно не заставляла себя ждать, и хорошо, если смерть настигала лишь его одного, не забирая за компанию непричастных. Поэтому, короче, путь в логовище гоблинов мне, как человеку умному, пока был строго заказан. Надо лишь чуть-чуть обождать, совсем немножко, самую малость. Ровно столько, сколько потребуется мне на сбор достаточной массы сырой, хорошо чадящей при поджоге древесины вкупе с прочим лесным мусором. Рано или поздно, но до наверняка таящихся там тварей я обязательно доберусь, ни шагу назад, ведь там ждет меня моя первая зеленая шмотка, может быть даже и не одна. А пока же пламя будет помалу разрастаться, под действием мощно сквозившего вовнутрь ветра наполняя карликовые норы угарными газами, мне не помешает и местность прочесать, на предмет альтернативных выходов, не знаю, каких-нибудь там боковых от норков, через которые твари могут безопасно свалить, ведь не совсем же они полоумные дураки, раз и в повязках, и с орудиями труда, пускай и украденными, расхаживают, и с каким-то племенным строем. Явно посмышленнее своих пещерных сородичей будут, спустя некоторое время. Опа! Одними только губами прошептал я, замечая смутные шевеления в густом дыму, заполонившем проход в подземелье. Томительное ожидание результатов увенчалось успехом. Лесной гоббл. Уровень. 4. Здоровье. 1441. Чудовище. Даже чуть подался вперед корпусом, приподнимая свой худой анимешный зад с притащенной из ближайшего оврага коряги, но сразу передумал. Уселся, короче, обратно, с интересом следя за вялыми движениями первого появившегося из подземелья гоблом. Еще один важный звоночек в копилке моих знаний об этом мире. Монстры могут покидать некогда незыблемые границы мест своего обитания. Осталось только уточнить вопросики вроде возможности разрушения подземелий сугубо физическими методами и прочие такие нюансы, и можно уже будет задумываться над иными методами уничтожения противников в таких вот системных местах, от выкуривания до замуровывания и затопления. Сощурившись, я с довольнейшей улыбой садиста прикипел глазами к медленно, но верно убывающей полоске хитпоинтов монстрика. Тот ползком-ползком, из последних сил выбирался из норы, судорожно покашливая и попискивая, я же почему к нему сначала качнулся, подумывал поскорее добить, но вовремя остановился. Следовало проверить, А присудит ли мне система хоть сколько-нибудь опыта за такое вот, косвенное убийство наглотавшегося угарными газами чудовища? И если же не поскупится, и выдаст хотя бы половину от стандартной порции, тогда придется задействовать весь свой интеллект в изобретении таких вот основательных способов геноцида врага. Размножается и сладко жрет не тот, кто самый сильный, но тот, кто самый хитрый и умный, того и тапки, как говорится. Пламя я, кстати, запалил как раз на той напугавшей меня развилке, просто подумал, что даже при полном моем непонимании физики процесса распространения газов в пространстве у меня хоть что-то, да получится. И, судя по первому вылезшему габблу, вполне себе получилось. Даже если я одному ему жизнь подпортил, это уже победа, и все потраченное на сбор деревяшек и мусора время потрачено не зря. К тому же я еще учусь, впредь буду лишь эффективнее, особенно если разживусь подходящими для такой деятельности умениями и инструментами. И прежде у меня были большие планы на магниевые и дымовые бомбочки, не говоря уже о заурядных осколочных гранатах, но теперь все это обязано добавиться в мой личный арсенал как можно раньше.